Глава 26. Когда все собрались около пахнущего тиной пруда в дальней части замкового сада, толпа расступилась, и вперед вышел Дариан. «Избранные великим древом и вы, почтенные гости!» Самозванец обвел взглядом придворных. «Сегодня поистине особенный день. Вы станете свидетелями очередного испытания отбора. Я всегда считал, что отбор должен проходить открыто. И сейчас вам представится возможность своими глазами увидеть, как избранные состязаются за честь стать Элей. Пусть в испытании поиска воды победят сильнейшие». В словах Дариана я слышала издевку. Интересно, лишь я одна, потому что знала правду. Придворные возбужденно загудели. Стоявшие рядом Трис и Джо ахнули. Я увидела, как в толпе гостей улыбается леди Вайолет, не сводя ясного взгляда голубых глаз с Дариана. «Испытание поиска воды? Но Аласдер сказал, что следующее испытание пройдет у великого древа. Мы должны будем отыскать цветок. Как же он назывался? Леария, кажется», – прошептала я. «Самозванец все переиграл, но решил устроить потеху своим подданным», – проворчал Фрей. «Так нельзя. Испытание – это не шутка и не повод для веселья. Ни один Эльден не позволял себе такого». «Он не Эльден». «Верно, детка. Перед вами зеркальный пруд», – Дариан повел рукой, указывая на темнеющую перед нами водную гладь. «Как говорят предания, его подземные воды связаны с источниками, питающими великое древо. Но не все подземные источники чисты. Вам необходимо добыть чистой воды, в которой вы смешаете ингредиенты, чтобы пройти последние испытания». Самозванец сделал знак, и лакей, державший поднос с небольшими стеклянными бутылями, их было 8 по числу оставшихся на отборе, быстро обнес Эллери. «Что может быть проще?» – фыркнула Фелиция. «Вот вода, вот бутыль». Она первая подошла к пруду и присела. Когда Фелиция опустила бутыль, темная вода зашумела, а в следующий миг в лицо Эллери плеснул целый фонтан мутной жижи. Фелиция вскрикнула и опрокинулась на траву, вызвав смех в рядах гостей. Громче всех хохотала леди Вайолет. Не смеялись только Эллери. Фелиция дрожащей рукой стянула испорченную маску с лица. «Я забыл предупредить, что зеркальный пруд очень своенравен, Эллери», улыбаясь, снисходительно пояснил Дариан. Он не помог Фелиции подняться, а лишь наблюдал за ней со смесью превосходства и презрения. «Да что он себе позволяет?» — сквозь зубы проговорила я, мечтая стукнуть самозванца пустой бутылью по затылку, да так, чтобы затрещала голова. А заодно и гостей, которые не придумали ничего лучше, как начать делать ставки на победу той или иной Эллери. «Повышенная зловредность налицо», — согласился Фрей. «Но проходить испытание все равно придется». Переглянувшись с Эстелли Джо, я сделала неуверенный шаг к пруду. Его темная поверхность меня пугала, особенно после случившегося в заповедной роще. При воспоминании о том, как горели огнем легкие, в горле запершило. Идя вдоль берега, я пристально всматривалась в непроницаемую воду. Я заметила, что и Фрей опасается лететь над водой, а придерживается берега. Услышав позади победный вопль, я обернулась и увидела Аби, размахивавшую над головой наполненной бутылью. Среди придворных раздались аплодисменты и радостные возгласы тех, кто сделал ставку и не прогадал. «Прекрасно, Эллери!» – кивнул Дариан, и Аби расцвела от его похвалы. «Моя Лу увидела золотнянку, и я сразу поняла, что здесь вода точно чистая», – пояснила Аби. «Что еще за золотнянка?» – спросила я Фрея. «Рыба. Обитает только в чистой воде». Фелиция решительно шагнула туда, где только что брала воду Аби, но струя грязной воды снова плеснула ей в лицо. Эллери выругалась, использовав слово, явно неподобающее девице из приличной семьи. Я отвернулась и продолжила путь вдоль берега. «Думай, Дафна, думай», – бормотала я, наблюдая, как по воде идет легкая рябь. «Ведь есть же растения, которые любят чистую воду и растут только в чистых водоемах. Или сами очищают воду, и даже растут на воде. Думай! Я словно наяву почувствовала запах гиацинтов и увидела глаза Аласдера, а потом замерла, осененная счастливой догадкой. Ну, конечно, Фрей, ищи водяной гиацинт, он действует как фильтр. Как что? Он очищает грязную воду, ищи! Фей рванул вперед, и вскоре я услышала его голос. «Сюда, детка. Кажется, я что-то нашел». Когда я оказалась рядом с феем, его крохотная рука указывала вдаль. Прищурившись, я рассмотрела неподалеку от берега зеленый островок. В сердце его покачивалась стрелка, усеянная шапкой лиловых цветов. «Это он! Водяной гиацинт!» – обрадовалась я, но почти сразу поумерила в восторге. «Но как нам туда попасть?» Фрей подтянул ремень туники повыше и решительно сказал. «Давай сюда бутыль». «Да ты ее и пустую не поднимешь, а уж с водой подавно». «Тогда придется тебе отправляться вплавь». «Ну уж нет». Я решительно помотала головой. «Ни за что». «Даже за прекрасные глаза Эльдена?» Подначил Фрей, но я не поддалась на провокацию. «Есть идея. Возьми чашечку какого-нибудь цветка и носи воду частями. Бутыль небольшая. Думаю, за 3 или 4 раза ты управишься». Фрей, подумав, кивнул и куда-то улетел. Его не было примерно 30 минут, а когда он появился, в руках у него обнаружилась большая чашечка колокольчика, которую фей намеревался использовать как ведро. «Мои бедные руки после этого испытания не смогут сыграть на лютне ни одной мелодии», — пожаловался он, направляясь к месту, где рос водяной гиацинт. «Алло очень любит баллады в моем исполнении». «Фрей!» — выкрикнула я, заметив, как наперерез моему стражу золотистым росчерком метнулась Ри, фея Фелиции. Ри коршуном налетела на Фрея и вцепилась в чашечку цветка, пытаясь отвоевать ее. «Ну, отстань!» — выкрикнул мой страж, потянув колокольчик. «Отдай по-хорошему!» — пискнула Ри, перетягивая хрупкий цветок к себе. «И не подумаю!» — Фрей снова рванул колокольчик. «Хуже будет, Фрей!» «Еще посмотрим, кому!» «Давай, Ри!» — выкрикнула Фелиция, подпрыгивая на берегу пруда от возбуждения. «Магия его!» Феечка деловито кивнула, отпустила колокольчик, отчего Фрей отбросил назад, а я поняла, что сейчас моему стражу мало не покажется. Но как же помочь ему? Мысли лихорадочно метались в голове, и через несколько секунд, озаренная внезапной идеей, я стянула с ноги бальную туфельку и замахнулась. «Ну уж нет!» Я каким-то звериным чутьем поняла, что Фелиция, разгадав мой план, сейчас бросится на меня. Но полет туфельки уже было не остановить. Я лишь успела увидеть, как она сталкивается с ничего не подозревающей феей Фелиции, а в следующий миг и сама оказалась сбита с ног. Надо мной нависло искаженное злостью лицо Фелиции. «Дрянь!» – выкрикнула она, замахиваясь. Я не стала тратить силы на ругань и уж тем более не собиралась украшать свою щеку следами от ногтей Фелиции. Вместо этого я, поймав ее за запястье, выкрутила руку так, что Фелиция вскрикнула от боли. Вряд ли у нее были старшие братья, а у меня были. И этот прием был их любимым, когда дело доходило до драки. «Мне больно, отпусти, это нечестно!» – завопила Фелиция, когда я заставила ее перевернуться и лечь носом в траву, а колено поставила ей на спину. Для надежности. Фелиции доверять не стоило даже теперь. Поздно вспомнила о честности. «Эльден Аласдер, помогите же! Это уже не отбор, а духи тьмы знают, что такое! Рим, маленькая бездельница, а ну лети сюда!» Пока Фелиция призывала самозванца, который и не думал приходить ей на помощь, я обернулась, выискивая взглядом Фрея. Моя перевернутая туфля плавала на поверхности пруда, а Фрей усердно таскал наполненную водой чашечку и переливал в бутыль. «Почти готова, детка», – пропыхтел он. «Где Ри?» «Под туфлей. Она накрыла ее, как колпаком». «Освободи ее, как закончишь». «Туфлю?» Я только хмыкнула в ответ. Вскоре бутыль была наполнена, и гордый Фрей полетел освобождать Ри. Я отпустила Фелицию и поспешно подняла бутылочку. С Фелицией станется разбить ее. «Дрянь! Я тебе это припомню, клянусь великим древом!» Зло пообещала Фелиция, вскакивая. Лежание в траве не пошло ее облику на пользу. К залитому грязной водой платью прибавились растрепанные волосы. Я же только могла мысленно ужаснуться тому, что ждет Вистриус, стань Фелиция Элией Аласдера. «Потрать свой запал на честное прохождение испытания», — посоветовала я. «О, я пройду его, не сомневайся. А когда стану Элией, ты первой отправишься в городскую тюрьму». «За что?» «Я уж найду, за что», – тряхнула головой Фелиция. «Будешь есть помои на завтрак, обед и ужин, и молить меня, Элию Вестриоса, о милости». «Вот это фантазии», – весело фыркнул Фрей, появляясь рядом и устраиваясь на моем плече. «А Эльден в курсе?» «Ри, ищи чистую воду, лентяйка!» Почти взвыла Фелиция, когда мокрая феечка, еле двигая поникшими крылышками, подлетела к ней. Прижав к груди бутыль, я зашагала к самозванцу, украдкой бросив взгляд на свою левую ладонь. Сияющий золотой бутончик никуда не исчез. Значит, мы с Фрейм прошли это испытание. «Это все из-за меня», — вдруг сказал фей. «О чем это ты?» «Все стражи знают, что я лишен могущества». «Хочешь сказать, что Фелиция из-за этого не дает нам прохода?» «Она выбрала слабого соперника». «Кого это ты назвал слабым? Уверена, та чашечка с водой весила едва ли не больше тебя самого. Я бы и то не справилась быстрее». Стараясь, чтобы голос звучал бодро, ответила я. «Мы прошли, Фрей, и пройдем еще дальше. Главное верить. И я хочу, чтобы ты верил». «Я верю, детка. Если не в себя, то в тебя так точно». «Ну и напрасно. Без тебя у меня бы ничего не вышло». Мы почти подошли к Эллири и самозванцу. Я увидела, что с полными бутылями стоят Аби, Трис, Джо и Эстель. Кроме Аби, которая прошла испытание, умудрившись не запачкать бального наряда, остальные девушки выглядели так, словно извлекли свои платья со свалки. В этих грязных тряпках теперь сложно было узнать творение лучших швей Альмерлина. Я знала, что и сама выгляжу немногим лучше. Еще и туфли лишилась. Вот вам и бал-маскарад. Стоило ли тратить золото из казны на изысканные наряды? «Дав», — позвал Фрей. «М? Пообещай, что никогда не станешь бросаться в меня своими туфлями». Не выдержав, я рассмеялась, вызвав недоуменный взгляд Дариана.